растет, в Долгопрудном дождь идет, а в Подольске так себе погода. Где-то мокро, где-то сухо, ни пера вам и ни пуха, всем браткам, которых ждет работа. Здесь тебе не Голливуд, руки-ноги оторвут, у братков все схвачено надежно. Все надежно, все как надо, ведь солидные ребята. Вы шутите с ними осторожно. Веселей, браточки, это все цветочки, а поспеют ягодки, а вот тогда и рви. Главное, браточки, не дойти до точки. Главное здоровиться, что не говори. Главное здоровиться, что не говори. С люберец бежит, да над Лобней покружит, и, конечно, в солнце возаглянет. Распогодится погода, не сидится дома что-то, и меня опять к браточкам тянет. Веселей, браточки, это все цветочки, а поспеют ягодки, а вот тогда и рви. Главное, браточки, не дойти до точки. Главное здоровиться, что не говори. Главное здоровиться, что не говори. Мы зовем Ростов папашей, Одессу мамой нашей. Дети на родителей похожи. Нас нашли в одной капусте, так что выпьем и закусим, ведь браточкам ссориться негоже. Веселей, браточки, это все цветочки, а поспеют ягодки, а вот тогда и рви. Главное, браточки, не дойти до точки. Главное здоровиться, что не говори. Главное здоровиться, что не говори. Это все цветочки, а поспеют ягодки, а вот тогда и рви. Главное, браточки, не дойти до точки. Главное здоровиться, что не говори. Главное здоровиться, что не говори. Веселей, браточки, это все цветочки, а поспеют ягодки, а вот тогда и рви. Главное, браточки, не дойти до точки. Главное здоровиться, что не говори. Главное здоровиться, что не говори.